Глава 4. В этом вся знать. Тейрон. Первая ночь на новом месте прошла вполне нормально, если не считать того, что я постоянно ворочался, так как мысли убегали к родному дому и матери. Я уделил время заданному магистрами, а затем несколько часов медитировал, отрываясь лишь на ужин, который доставлялся каждому адепту в комнату при помощи перемещения в пространстве. Как и ожидалось, мое появление на стадионе не осталось незамеченным. Меня встретили высокомерными взглядами и брезгливостью, отраженной на лицах отпрысков из знатных семей. После вчерашнего, что случилось возле дерева, я был готов ко всему, ведь эта девчонка, решившая заступиться за меня, подтолкнула своего ухажера к насилию. Я встретился с ним глазами, понимая, что он мечтает пересчитать мои ребра. Вот только ему это не удастся. Ректор вчера дал мне четко понять, что стычки между адептами не приветствуются и строго наказуемы. И еще он добавил, пусть и не прямым текстом, что при нападении стоит защищаться. Я был уверен в своем самоконтроле, так что ни у кого не получится подставить меня. Если и ввяжусь в драку, то буду тем, кто отбивает атаку. За последние 1,5 года я превратился в одиночку и не собирался что-то менять в своей жизни, поэтому не спешил заводить друзей, в которых не нуждался. Я бежал первым, по значительно отставшим позади, понимая, что их тела еще слабы для пробуждения магии. Судя по всему, они не понимали, что их ждет, раз так легкомысленно относились к настолько серьезным вещам. Пробежав первый круг, я оторвался от остальных адептов на приличное расстояние, заходя на второй. Пробегая мимо той самой принцессы, как к ней вчера обратился светловолосый задира, от меня не укрылось, что она вся зажата, будто испытывает дискомфорт или вовсе боль. Она неспешно передвигала ногами, отстав от всех. Говоря себе, что это не мое дело, и у нее здесь достаточно тех, кто кинутся к ней на помощь, я побежал дальше. Уже на третьем круге мой разрыв с адептами был наполовину стадиона. Ждать я никого не собирался, поэтому устремился вперед. И вновь на глаза попалась та девушка. Она была одна и постоянно пыталась натянуть верх от своей спортивной формы на 5-ю точку. Не сразу понял, зачем она это делает. Некомфортно, что взглядом остальных видны ее формы? В какой-то степени ее можно понять, но мне показалось, что причина в другом. Обувь с соприкосновением гравийной части дороги, идущей пунктиром на протяжении всего стадиона, шуршала под ногами, и этот звук услышала моя несостоявшаяся спасительница, резко оборачиваясь. Но прежде чем она это сделала, мне удалось понять причину ее нервозности. Хотел пробежать мимо, сделать вид, что ничего не заметил, но чертова добросердечность вечно вылазила там, где не стоит. Тяжело дыша от быстрого бега, я сбавил скорость, остановился рядом с ней. Испуг, смятение, алый румянец на ее щеках. Девушка не знала, куда себя деть, пряча взгляд и взволнованно дыша. Посмотрев по сторонам, отметил, что пока мы скрыты от всех глаз мощным деревом, которых было предостаточно по всей территории Академии. Не знал, что ей сказать. Да и в таких ситуациях разве уместны вообще разговоры? Счет шел на секунды. Адепты приближались, и дерево не могло быть вечным нашим укрытием. Она не смотрела на меня, стыдливо склонив голову. «Уходи!» — сорвалось тихое, но решительное с ее губ. «И не собирался задерживаться», — ответил я, расстегивая свою форменную куртку, оставаясь в футболке. Не теряя времени, шагнул к ней, наблюдая, как она вся сжалась. Движение руки... И я ловко занес свою куртку, завязывая рукава на ее бедрах и тем самым прикрывая следы того, что с ней приключилось. «Ты...» — судорожно вздохнула девушка, вскидывая на меня благодарный взгляд. Не стал слушать дальше, понимая, что ей стыдно, поэтому развернулся и побежал дальше, прекрасно зная, данный мой поступок опять выльется в раздражение и нападки со стороны светловолосого задиры и его друзей. Примерно понимал, почему она не сняла с себя верх формы, и не обвязала ее вокруг бедер так, как сделал я. Судя по всему, причина заключалась в том, что под этим верхом у нее, кроме нижнего белья, ничего больше не имелось. Я был первым, кто преодолел нужный километраж, даже несмотря на то, что девушкам задали на 3 круга меньше. Невольно наблюдал за названной принцессой, замечая гневные взгляды со стороны парней, ведь до них дошло, что моя куртка перекочевала к девчонке. «Это что еще за новшество во внешнем виде?» – требовательно рыкнул магистр, когда вся группа выстроилась перед ним. «Один разделся, вторая наоборот. Сняла!» Обратился он к тяжело дышащей девушке, нервно сжимающей ткань на моей куртке. «Адептка Дель Ди Эймс», — рявкнул мужчина, пытаясь добиться послушания или повиновения. «Черт его разберет». «Ди Эймс», — отметил я, — «значит, из верхушки знати». «Я не могу», — ответила девушка, голос которой дрогнул. «Тебе помочь?» — не унимался непонимающий магистр. «В чем причина? Ну?» «Она упала и порвала штаны». Не выдержал я, уже в который раз улавливая убийственный взгляд беловолосого парня, жаждущий моей крови. «Порвала?» — скинул брови мужчина. «Хм!» — прочистил он горло. «И как только тебя угораздило! Ладно, на сегодня достаточно. Свободны!» Развернувшись, я направился в сторону общежития, намереваясь принять душ и переодеться. За мной шли, я бы даже сказал, по пятам. И когда магистр остался далеко позади, а я завернул за угол общежития, меня схватили сзади за футболку, неприятно натягивая ткань на горле. «Ты кем себя возомнил, голодранец?» — послышалось яростное шипение в ухо. «Чтобы даже близко не смел подходить к Дель. Ясно тебе?» Меня грубо пихнули в спину, проходя мимо. Руки так и чесались поставить их на место. Но тогда это выглядело бы как нападение, ведь меня оставили в покое, пусть и временно. И так всегда, поправив на себе одежду, как ни в чем не бывало, зашагал вперед. За помощь приходится расплачиваться. В этом вся знать. Мнять себя богами, а на деле дерьма кусок.